Симфония беспокойной ночи. Сумерки в древних городах с неведомыми традициями, записанными на черных камнях тяжелых зданий, дрожащие рассветы на широких, болотистых, влажных равнинах, как воздух до восхода солнца, закоулки, в которых все возможно, тяжелые арки обветшавших залов, колодец в глубине сада под светом луны, письмо, датированное временами первой любви нашей бабушки, которой мы не знали, плесень в комнатах, прикованная к прошлому, ружье, которым сегодня никто не умеет пользоваться, лихорадка жарких вечеров у окна, никого на улице, сон с резкими вздрагиваниями, недуг, ползущий по виноградникам, колокола, монастырская тоска от жизни, время благословений для твоих изящных рук. Ласка никогда не приходит. Камень в перстне сочится кровью почти в темноте. Церковные праздники без веры в душе. Материальная красота неуклюжих и некрасивых святых, романтические страсти в самой мысли о том, что ты их испытываешь, запах моря после наступления ночи на пристанях города, увлажненного прохладой. Твои худощавые руки возносятся над тем, кого похищает жизнь. Длинные коридоры и решетки, всегда открытые и закрытые окна, холод на земле, как на могилах, тоска по любви, как по путешествию в незавершенные земли, которые предстоит совершить. Имена древних цариц, витражи, на которых изображены могучие графы, утренний, неясно рассеянный свет, как холодный ладан в воздухе церкви, сосредоточившийся в темноте непроницаемого пола. Одна сухая рука на другой. Сомнение монаха, который в нелепой вязи древней книги обнаруживает наставления волшебников, а в декоративных гравюрах — ступени инициации. Пляж на солнце, лихорадка во мне, море, высвечивающее тревогу, стискивающую мне горло, паруса вдали словно плывут в моей лихорадке, в лихорадке ступени к пляжу, жара в свежем морском воздухе. Mare vorax, minax, mare tenebrosum. Море прожорливое, грозное, море мрачное. Темная ночь там вдали для аргонавтов. А в моей голове горят старинные каравеллы. Все принадлежит другим, кроме скорби от того, что оно не твое. Дай мне иглу. Сегодня внутри дома не хватает ее маленьких стежков и незнания того, куда она подевалась. Всего того, что будет работать со складками, с цветами, с булавками. Сегодня ее швы навсегда заперты в выдвижных ящичках комода, ненужных. И нет теплорук, которые грезятся вокруг материнской шеи.